предавший меня из-за похоти, которую питает к тебе. Выбирай, что для тебя лучше. Жить в моем доме на правах супруги и госпожи или сделаться тайной полюбовницей Игната и влачить свои дни в его глухой деревне. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Любаша, невольно содрогаясь при воспоминании о липких взглядах и прикосновениях Игнатия. Максим без утайки рассказал ей о подслушанном разговоре Засекина с Ульяной, не скрывая роли Лизы и Родиона. Игуменья и обе монахини слушали, раскрыв рты. Теперь им вовсе не хотелось удерживать Любашу, из-за которой в монастырь мог нагрянуть разбойник, брат опасной сестры Улиты. Заметив, что монахини уже готовы его поддержать, Максим вытащил из-за пояса кошель и, поклонившись, сказал: «Возьми, матушка, эти деньги для улучшения вашей обители, а жену свою я от вас забираю. Верьте мне, так будет лучше для всех. И великий князь, когда узнает правду, окажет вам милость. А Ульяну Галтееву, если вернется, заприте до княжеского суда. Прощайте, святые сестры». Щедрое подношение окончательно убедило игуменью, и она охотно благословила в дорогу бывшую послушницу. Максим взял за руку Любашу, которая уже больше не сопротивлялась, и повел ее к выходу. Спускаясь по ступеням, она споткнулась, налетела на Максима, и он обнял ее за талию, удержав от падения. Девушка была очень бледна и едва стояла на ногах. «Замучила ты себя постами, птичка моя», — тихо сказал Максим и снова поднял ее на руки. Теперь уже Любаша покорно позволила ему унести ее из монастыря. Родион шел следом. Снаряжаясь в спешке, Максим не предусмотрел взять в дорогу вазок для Любаши, и ему пришлось усадить ее на лошадь. «Я не умею ездить верхом», — пробормотала она, вспомнив жуткую скачку по темному лесу. «Да если бы и умела! Ты сейчас слишком слабая, чтобы ездить одна», — сказал Максим. «Ничего, мой ворон сильный конь. Он легко выдерживает двоих. Тем более, если второй всадник такой хрупкий». Когда Максим вскочил в седло позади Любаши, она невольно заерзала, смущенная его близостью. А он, словно не замечая ее сопротивления, крепко обнял девушку одной рукой, другой схватил поводья и, свистнув ратником, пустил коня бодрой рысью. Любаша сидела молча и тихо, стараясь лишний раз не коснуться Максима, но все равно он уже через несколько шагов ощутил, как действует на его чресло близость ее тела. «Расскажи мне всю правду», — попросил он, касаясь губами ее уха. «Я ведь ничего толком не знаю. Что случилось тогда в вашем доме? Как погибла Варя? Рассказывай с самого начала». Голос Максима звучал глухо, с хрипотцой, и Любаша кожей ощутила огонь его желания. Ей стало не по себе. Вспомнился поцелуй Максима, и голова ее тут же закружилась, а по телу разлилась истома. Взяв себя в руки, Любаша стала тихо рассказывать, стараясь, чтобы ее не услышал никто, кроме князя. Узнав о том, как мужественно она боролась с целой лавиной бед, Максим только и мог сказать: «Я восхищен тобой, любовь моя». Впервые из его уст прозвучало слово «любовь», и девушке показалось, что все происходящее она видит во сне, ибо наяву такое преображение князя Раздольского казалось просто немыслимым. Скрывая свое странное волнение, Любаша сказала ровным голосом и словно бы невзначай: «Наверное, мне легче было бы спастись от лихих людей, если б я, к примеру, была обучена скакать верхом и владеть саблей или кинжалом». Максим тут же ухватился за эту мысль и предложил Любаше: «Если хочешь, я мог бы тебя научить, хоть это и не женские занятия». «Правда, мог бы», — Любаша быстро оглянулась на него. «Правда?» — Максим представил, с каким удовольствием будет обучать Любашу ратным премудростям. «Вот только не знаю, так ли уж тебе это надо». «Да, очень надо», — убежденно сказала Любаша. «Когда что-то умеешь делать, чувствуешь себя во сто крат уверенней. Ты не думай, князь, что я такая уж неловкая. Я быстро научусь. Мне бы вот только поднабраться сил после монастыря, окрепнуть». Максим внезапно ударил себя по лбу и воскликнул: «Ну какой же я осел! Забыл, что ты 3 дня постилась и совсем ослабела. Веду с тобой разговоры, вместо того, чтобы сразу же тебя накормить. Сейчас сделаем привал, у нас есть кое-какие припасы.